такую хитрую и сложную сигнатуру невозможно подделать без известной нерешительности, нетвердости линий. Это подлинная подпись. «Вальдштейн мог оставить своему двойнику несколько пустых подписанных листов», — ответил Петр. «Но скажу вам кое-что еще, отче. Суеверность Вальдштейна всем известна. О том, что он пальцем не шевельнет, не посоветовавшись со своим астрологом, чирикают все воробьи на крышах. А знаете ли вы, что незадолго до приезда в Мемминген он отпустил со службы своего искусного астролога Сини?» «Разумеется, знаю. Подробность эта не лишена интереса, и она не ускользнула от соглядатаев, ведь и у нас, Пьер, есть свои щупальца. Но какой вывод делаешь ты из этого? Поскольку герцог, как всем известно, не может обойтись без астролога, полагаю весьма логичным, что он, перед тем, как подсунуть на свое место двойника, отпустил Сини, чтобы увести его в свое убежище». «Весьма тонкая мысль, достойная Пьера де Кукана. Только она противоречит фактам. Вальдштейн не увез Сини в свое предполагаемое убежище, ибо, по достоверным сведениям, полученным мною, Сини спокойно, хотя и в некоторой скудости, живет у всех на виду, зарабатывая на хлеб тем, что составляет гороскопы для доверчивых людей». «Где он?» — вскричал Петр. «Он перебрался сюда, в Регенсбург, еще до прибытия сейма курфюрстов», — ответил Патер. «И поселился у старого своего учителя Кеплера, который, как я достоверно знаю, в свое время работал на Вальдштейна. Сини живет в домике Кеплера и помогает ему, ибо тот уже дряхл и недужен, и больше, чем об астрологии, заботится о том, чтобы курфюрсты определили ему компенсацию за жалование, не выплаченное ему покойным императором Рудольфом II. Таким образом, Регенсбург стал прибежищем отставных вальдштейновых астрологов. Вот трезвые факты. А все, что ты тут наговорил, не более чем измышление твоей горячей головы. Но даже если бы это не было твоей выдумкой, если бы Вальдштейн действительно тайно обретался где-нибудь поблизости от Регенсбурга, это еще ровно ничего не значило бы, сын мой Пьер». Тут отец Жозеф приглушил голос до едва разборчивого шепота и наклонил свою лохматую голову к самому уху Петра. «Ибо дело можно считать сделанным. На завтрашнем заседании в 11 утра император официально объявит об отстранении Вальдштейна и о лишении его всех званий и полномочий. Как только это случится, всем забытым конец, потому что император не сможет взять обратно свои слова, и любая попытка Вальдштейна изменить решение сейма постфактум будет равняться преступлению и государственной измене, и потому заранее обречена на провал. Едва Вальдштейна снимут с должности, от него отшатнутся все его сторонники и прихлебатели. Он останется одинок, как дуб в широком поле. Стало быть, совершенно безразлично, сидит ли Вальдштейн в Меммингене или скрывается где-нибудь около Регенсбурга. В любом случае, он проворонил свой час. Ближайший к Регенсбургу его полк находится в 7 часах ускоренного марша». «В 7 часах? Всего лишь в 7!» — вскричал Петр, задыхаясь от волнения. «А сколько часов остается до завтрашних 11? И сколько всего может произойти за это время? Все троны могут рухнуть, все города, сколько их есть, обратиться в пепел. Да что я говорю, до завтрашних 11 часов может наступить конец света». «Может, вполне может, коли того захочет Бог», — серьезно кивнул головой отец Жозеф. «На свете нет ничего, что не могло бы случиться. И такая возможность наполняет нас